«Серьги с изумрудом вызовут множество подозрений», – предостерег Джевидж. «Из благих побуждений предостерег, между прочим. Понятно же, о чем подумает скупщик, увидев в руках скромно одетой женщины, к тому же без шляпы и в растоптанных старых ботинках, дорогую вещицу под стать графине. И если не надурит с ценой, то сообщит куда следует. Но если продать только колечко, то денег хватит лишь на лодку. А как же лекарства?» «Какие еще лекарства?» «Для вас, милорд». Кайр собрался к аптекарю за желудочной настойкой. Рос метнул на студента весьма недоброжелательный взгляд из-под густых бровей. Гневно сощурился и прошипел сквозь зубы, обращаясь к Феймрил. «Что-то не припомню, когда я просил о помощи. У меня все в порядке с желудком. Я прекрасно себя чувствую. Запомните». «А я, по-вашему, слепая?» Сразу же взъярилась женщина. «Коль вам себя не жалко, то хотя бы не врите и не отрицайте очевидного». Лорд-канцлер сделал глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. Во-первых, после нервотрепки действительно снова заболел желудок. А во-вторых, кричать и ругаться в его положении означает окончательно потерять уважение соратников. Непозволительная роскошь, знаете ли, для человека, во многом зависящего от долготерпения спутников. «Я вполне могу потерпеть до столицы, а там вы продадите серьги практически без риска очутиться в кутузке», — сказал Джевидж и с чопорным видом добавил. «Но решать, разумеется, вам, мистер Сермат». Кайр принялся осторожно выспрашивать, где, что и как болит, преднамеренно игнорируя крайне недовольный тон ответов. Для доктора терпеливость и внимательность к мелочам отнюдь не последние добродетели. Из паренька со временем выйдет толк. При условии, конечно, что некий припадочный бродяга не навлечет на юношу крупные и опасные для жизни неприятности. Но если со студентом еще как-то удавалось ладить, то с Феймрил. У Джевиджа сложилось впечатление, что мистрис Ирмат сама не знает, чего хочет от него. То ли подчинение, хотя как его можно ждать от человека, многие годы командовавшего другими, то ли наоборот, она жаждет, чтобы лорд-канцлер развеял все сомнения, разрешил проблемы и устранил препятствия одним движением руки. Совсем как новобранец в первом бою. Вся в терзаниях, или подхватить знамя и повести в атаку весь полк, или бежать за подмогой, пока не поздно. Просто Фейм пока не ведала, что способна на многое. Все же Рос не терял надежды подобрать ключик к этой женщине. Что скрывать, она была храбрая, она была умная, и она ему нравилась. Только вот каждую ночь лорд-канцлер забывал об этом, а просыпаясь, с изумлением вглядывался в незнакомое, практически чужое лицо. «Скоро, чтобы понимать лорда Джевиджа, тебе слова не понадобятся», – подумал Кайр, перехватив тяжелый взгляд канцлера, и совершенно правильно истолковал его как желание милорда, чтобы студент присоединился к мистрис Ирмаат. «Будь с ней неотступна!» – таков был безмолвный приказ Росса. И юноше пришлось из кожи вон выскочить, лишь бы набиться в спутники к Фейм. Встретиться договорились в 4 часа пополудни возле конторы Менялы, без опозданий и неожиданностей. Росс отправился на поиски сговорчивого и нежадного лодочника, а Фейм с Кайером – к скупщику. Женщина, продающая остатки былой роскоши, дабы платить за учебу горячо любимого племянника, не должна особо сильно поразить воображение торгаша и вызвать лишние вопросы. «Моя бабка так и делала, когда отец на юриста учился», – заверил ее Финскот. «А почему ты не пошел по его стопам?» – полюбопытствовала вдова. «Душа не лежала к бумажной работе, и отцова красноречие не унаследовал», – признался парень. «Скукота одна в законниках ходить. Неинтересно». «А я Шиитра не знаю хорошо. Могла бы переводить Фервилена или Нуфиси», — смущенно призналась мистер Сермат. «Если бы имела такую возможность. Кстати, слышно ли что-нибудь про женские курсы?» «Собираются в следующем году сделать первый набор слушательниц». Газеты трубили на весь Эллор об открытии первого учебного отделения для девушек при Эрференском императорском университете, как о невиданном прогрессе на пути к женскому равноправию, Раил II решил прослыть самым просвещенным из монархов цивилизованного мира и благосклонно соизволил дать возможность эллорским девушкам получать высшее образование наравне с юношами. И до такого новшества даже в Шиэтре не додумались. Как человек молодой и открытый всяческим новым идеям, Каэр поддерживал открытие курсов, но как мужчина, воспитанный в духе старых традиций, совершенно не понимал, зачем девушкам учиться в университете, если они все равно замуж потом выйдут. Оттого и приключился между ним и мистрис Эрмаат бурный спор. «Посудите сами, мистрис Эрмаат, разве муж позволит жене работать?» с нескрываемым пафосом вопрошал студент. «Ну, работают же замужние дамы, например, на ткацких фабриках». «Так для этого нет нужды в университетском образовании», – парировал Каэр. «Хорошо, но если девушка хочет посвятить себя науке, стать ученым-естествоиспытателем или учителем, или…» Фейм отчаянно искала подходящий пример. «Хоть бы вот, аптекарем. Женщинам ведь свойственна кропотливость, не так ли? Разве не могла бы девушка стать адвокатом или инженером?» «Это все замечательно, мистер Сермат. Но что будет, когда ученая-барышня пожелает стать женой и матерью?» Вопрос был серьезный и служил главным аргументом против высшего образования для слабого пола. Но упрямая вдова не собиралась сдавать позиции. «А что мешает жене и матери работать в школе или аптеке? Насколько я знаю, очень многим провизорам помогают их домашние. Жены и дочери частенько ведут бухгалтерию в лавках. Или вы, в принципе, отказываете женщинам в праве на самостоятельность?» Каэр слегка стушевался от ее прямоты. Ответить честно «да» означало обидеть замечательную мистрис Эрмаат, которая никогда не жаловалась и не ныла, всегда находила для юноши доброе слово поддержки и так преданно заботилась о лорде Джевидже. Сказать «нет», покривить душой и пойти против истины. Самостоятельными во все века были магички, и видеть всетворец их равноправие с мужчинами и всем остальным людям выходило боком. Знаменитый ведьмобой недаром именовался именно так, а не, скажем, Магадавом. Его противостояние с мистрессой Виедникой Сребодамой закончилось кровавой бойней, положившей начало гражданской войне, известной в истории как «Время тьмы и смерти». Там, где мужчина-маг пошел бы на разумный компромисс, чародейка уперлась, что называется, рогом, невзирая на потери среди своих сторонников. Добрые волшебницы существуют только в сказках, а в жизни, видимо, эта женщина, с которой лучше не встречаться на узкой дорожке, уничтожит походя, о чем Каэр Финскотт и напомнил собеседнице, приводя пример подлинной женской самостоятельности. «Но разве можно равнять обычных женщин и магичек?» – запальчиво возразила Фейм. «Я ведь не считаю вас таким же, как те два Хогвартса. Хотя, по сути, вы студенты. Почему преступление и жестокость одних делают других бесправными рабынями в собственном доме?» «Согласен, это ужасно несправедливо. Но законы пишут те, в чьих обязанности входит помнить о возможных последствиях», – не сдавался Студиоз. «Замечательно!» – сплеснул руками Феймрил. «Значит, я в ответе за то, что вытворяет Дейджина Мах-Авир?» От искреннего возмущения кровь прилила к бледным щекам мистрис Эрмаат, а руки сами по себе сжались в кулаки. И, надо сказать, свирепость ей шла несказанно, превращая из обычной женщины в сказочную воительницу Ланвеласу, крылатую поборницу справедливости из древних сказаний. Еще бы волосы распустить по плечам и дать в руки огненный меч Кары. И не отличишь от дев живописных полотен мастеров, что висят в Императорском музее изящных искусств. «И что такого смешного я сказала?» – хмуро буркнула Фейм, увидев на лице Каэра улыбку. «Ничего, вы просто ужасно похожи на Ланвеласу», – признался тот. «Хорошо, хоть не на Дешиет». Студент промолчал, но подумал, что если мистрис Эрмаат загнать в угол, если довести до крайности, до настоящего отчаяния, то никакая демонесса кровавой мести ей и в подметке не будет годиться. Что Что-то в этом духе сказал ему пару дней назад лорд Джейвидж после очередной тихой ссоры. А его мнению можно и нужно доверять. Женщина, столько лет прожившая с магом и сумевшая остаться самой собой, обыкновенной не бывает, это уж точно.